Ситуация. Тамара – ученица с ярко выраженными отрицательными чертами характера. Грубость, озлобленность, замкнутость, упрямство. Группа ее не понимает. Классный руководитель, изучая личность Тамары, искала, что можно обнародовать, чтобы воздействовать на нравственные чувства и Тамары, и группы. В чем смысл поисков классного руководителя? Решение. Смысл поисков классного руководителя заключается в том, чтобы воздействовать на нравственные чувства Тамары и группы, используя метод внушения. Классный руководитель узнала, что Тамара увлекается поэзией, и перед классом прочла стихотворение. Хотя рифмы его и хромали, но оно было наполнено тоской и любовью к матери, такой теплотой и лаской, что все слушали, затаив дыхание. Закончив читать, спросила, может ли человек, написавший такие стихи о своей матери, быть плохим? И услышала ответ группы: нет, не может. Тогда классный руководитель сказала, что автор стихов – Тамара. Тут сердце Тамары не выдержало, закрыв глаза руками, она заплакала. Ей нужны были эти слезы. Однако нельзя думать, что она сразу станет хорошей. Между формальными и неформальными организациями могут возникать противоречия. На основе формальных организаций – цех, класс – возникают неформальные – спортивная команда. На основе неформальных организаций – группа друзей – создается формальная организация – фирма. Роли формальной и неформальной организации переплетаются. Друзья могут вступать в конфликт, ранее незнакомые – подружиться. Лидер и руководитель может быть одним лицом, но это не защищает от конфликта. Причины конфликтов. Первое. Межличностная совместимость не ведет к взаимопониманию. Эмоциональная совместимость не дает функциональной совместимости. Второе. Цели и интересы могут не совпадать, формальные и неформальные группы. Любой конфликт между формальной и неформальной группами выходит на руководителя.